Примечание к главе 32. Ла Вильор-Нуа, Бертело, Д. Умер в 1799 году. Роялист, участник восстания шуанов и нескольких заговоров против республики. После 18-го Фруктидора сослан вместе с Пишегрю в Кайенну, где и умер. Государственный совет. В королевской Франции в конце 17-18 веков одновременно совет правительства и высшее судебное учреждение, а также орган, разрешавший различные административные споры. В 1791 году был упразднен. Бротье, Андре Шарль, годы жизни 1751-1798, математик, профессор военной школы, участник многих роялистских заговоров, после событий 18-го Фруктидора был сослан в Каену, где и умер. О, брат! По-видимому, сын Людовика XVI, умерший согласно официальной версии в тюрьме, смотрите примечание к части 1, главе 26. Принцесса Мария, Мария Тереза Шарлотта Французская, годы жизни 1778-1851, дочь Людовика XVI, во время революции была заключена в тюрьму. В конце 1795 года была обменена на французских политических деятелей, находившихся в плену в Австрии. В 1799 году вышла замуж за своего двоюродного брата, сына графа д'Артуа, и стала называться герцогиней Ангулемской, приобретя под этим именем известность как активная деятельница роялистского движения. Конец примечаний, главе 32.